Профессор Любовь. Входя в квартиру, Синицын всегда робел и долго прихорашивался перед овальным зеркалом в прихожей, прежде чем переступить порог кабинета. Любовь Владимировна его не торопила. Как и многие другие, Синицын ходил не по своей воле. Он участвовал в финской кампании, а спустя полгода случился некрасивый срыв прямо на службе. Тогда Синицын угодил сначала в Кащенко, а потом уже к Любови Владимировне на долгое лечение. Синицын вошел, шаркая гостевыми тапочками. Он выглядел встревоженным. Любовь Владимировна стала расспрашивать его об успехах. И Синицын, воодушевившись, рассказал, как прекрасно держит себя в руках на службе и как справляется с приступами гнева. «Я же понимаю, что теперь совсем другое время, мирное», рассуждал он с грустной улыбкой. «И так себя вести, пугать людей нельзя». От коллег из Кащенко Любовь Владимировна знала, что именно произошло. Напал на сослуживицу, угрожал ножом. Но сам Синицын о своем срыве пока говорил обтекаемо, и она не давила. «Это просто война!» Синицын постучал себя пальцем по виску. «Вот тут сидит, в голове. Я как почувствую какую-то угрозу, так сам не свой становлюсь. Но сейчас уже гораздо лучше, Любовь Владимировна, ведь я лежал в больнице, и мне помогло. Так что теперь я знаю грань. Психушку больше не хочу». Она кивнула, будто соглашаясь с ним. «Рада слышать. Ну а как дела дома?» Спросила небрежно, как если бы они с Синицыным были старыми приятелями, которые встретились поболтать о том о сём. «Дома? Замечательно!» Воскликнул Синицын и взбрыкнул левой ногой. Его улыбка застыла, словно приклеенная, и нога мелко заходила вверх-вниз, нажимая на невидимую педаль. Минут 15 Синицын кружил вокруг проблемы, прощупывая почву. И только когда убедился, что его не осудят, наконец признался, что поссорился с женой. «Из-за чего?» — спросила Любовь Владимировна, делая отметку в журнале Синицына. «Из-за того, что она вбила себе в голову читать эти упаднические стихи», — выплюнул он, вдруг ощетинившись. «С кем-то спуталась, бегала по вечерам из дома, якобы за продуктами». «Какие стихи?» — уточнила Любовь Владимировна и мельком взглянула на ногу. Нога Синицына дрыгалась так, что он и сам наконец заметил и хлопнул себя по коленке. «Да этой!» — гаркнул он и жестом показал большой нос. «Ну я ей устроил, конечно, Ольге-то моей. Сообщил, куда следует, что стишки-то неблагонадежные. Пусть их запретят к ядреной матери, а книжку сжег, чтобы неповадно было всякую контру в дом таскать. Ну, постращала еще маленько». «Постращали?» — Любовь Владимировна приподняла бровь. «Как именно?» «Да кочергой, знаете». Перехватив ее взгляд, Синицын спохватился, залепетался смешком. «Вы только не подумайте, Любовь Владимировна, ничего такого. Но не убил же в самом деле. Да и сами посудите, нужно было ее наказать, бабешку-то. Это ж как она рисковала. И было бы из-за чего. А то какая-то рыдающая поэтесса. Ни уму, ни сердцу». «То есть», — уточнила Любовь Владимировна, записывая, «вы сожгли личные вещи своей жены, написали донос на стихи и... пригрозили кочергой, так?» Нога Синицына успокоилась, и он благостно вытянул ее вперед. «Исключительно для острастки», — кивнул он. «Я ведь законопослушный гражданин, и как муж несу ответственность за моральный облик своей жены». Любовь Владимировна задержала руку над журналом и внимательно посмотрела на Синицына. Тот улыбался. «Потрясающе», — проговорила она. «И как к этому отнеслась ваша жена?» «Поплакала, конечно», — со вздохом признал Синицын. «Зато больше никуда не шляется, стихов не читает, тихонько сидит, как мышка-нарушка, лишний раз и взглянуть боится. Дома мир и порядок». Он снисходительно покачал головой. «Хорошая она у меня, конечно. Красивая, старательная. Жаль только, как дитя безмозглое. Присмотр ей нужен. Но вы не видите ничего общего между прошлым инцидентом и новым?» Синицын замотал головой, и его жидкие волосики, старательно приглаженные в прихожей, растрепались. «Что вы?» — воскликнул с возмущением, будто Любовь Владимировна его оскорбила. «Это совсем другое». Вдруг на лестнице послышались шаги, и Синицын вспугнутый дернулся. Любовь Владимировна наскоро свернула сессию, пообещав, что к этому разговору они еще вернутся. Синицын, довольный, словно школьник, которого отпустили с последнего урока, попрощался до следующей пятницы. Столкнувшись в дверях с новым посетителем, он опрометью выскочил на лестничную клетку. Из полумрака прихожей, виновато улыбаясь и оглядываясь вслед Синицыну, выступил Ваня Лихолетов. «Ванюша, дорогой!» Любовь Владимировна протянула к нему руки, чтобы поскорее обнять. «Давненько не виделись». Ваня подошел к ее коляске, наклонился, и она заключила его в объятия. «Ну как вы, Любовь Владимировна?» «Да как видишь, ни сна, ни отдыха, измученной душе». Она взмахнула рукой, имея в виду сразу все: и работу, и быт, и товарищей в черной машине под окнами, которые караулили ее, как церберы. «Пойдем-ка лучше на кухню. Ты кофе будешь?» Радио на кухонном столе тихонько шуршало голосами дикторов. Где-то за стенкой у соседей гремело и шкварчало. По вентиляции тянулся запах жареных грибов. Ваня зажег примус, но больше Любовь Владимировна ничего ему не доверила. Она сама всыпала в джезву молотый кофе и специи, залила водой, поставила на синий огонек. Ваня выглянул в окно, задернул штору. «Простите, я, наверное, не вовремя», — сказал он. «Знаю, у вас пациенты, и не хотел бы мешать». Любовь Владимировна махнула рукой. «Не бери в голову. Сами стыдятся, что ходят ко мне», — сказала, поглядывая за коричневой пенкой. «Лучше бы чего другого стыдились». «Жалко, что стыдятся. А то можно было бы вывеску на дом повесить», — рассмеялся Ваня и проскандировал. «Профессор Любовь избавит вас от мигрени, бессонницы и скуки». Любовь Владимировна улыбнулась. Ваня утешала одним своим видом и на редкость жизнелюбивым нравом. «Профессор Любовь», как назвал 4 года назад, от волнения потеряв по дороге отчество. Так оно и повелось. Тогда произошло сразу много всего. Их с Сашей Ильинским революционное открытие в области стимуляции мозга заинтересовало НКВД. И к Любови Владимировне пришел Петров. Вроде как привел на лечение Ваню, а сам завел разговор об опытах на людях. Она ответила ему то, что должна была ответить по совести. Потом авария, долгая реабилитация, и теперь только работа с пациентами на дому. А проект Петрова все равно расцвел благодаря более сговорчивому Саше, так что ни к чему, кроме бед, ее принципы как будто не привели. Но Любовь Владимировна не жалела. Кое-что важное она все-таки сохранила — самоуважение и человеческое достоинство. Впрочем, лишь до тех пор, пока Ильинский не умер и Петров не начал угрожать ее родным. Ваня присел на подоконник, как бы невзначай заслонив спиной всю кухню от наблюдателей в машине. И Любовь Владимировна была ему благодарна. Конечно, она ни в чем его не винила. Работа с Ваней помогла выкарабкаться после аварии. Интересный случай, славный человек. Может быть, он помог ей даже больше, чем она ему. «Хорошо, что ты заглянул», — сказала Любовь Владимировна, изучая его лицо. «Кажется, снова плохо спит. Мешки, как у старика, глаза покрасневшие, и весь он какой-то взбудораженный». Под сердцем заныло тоскливое предчувствие, но она не подала виду. На сильном огне вода нагревалась быстро, и вскоре по поверхности заплясали первые пузырьки. «Тяжело им, наверное», — спросил он, кивнув на окно. «Кому?» «Да пациентам вашим». Любовь Владимировна коротко хохотнула и подняла джезву, чтобы вскипающий кофе немного отдохнул. «Тяжело показаться слабыми, разве что». Она подмигнула Ване, снова опустила кофе на огонь. «И потерять контроль». Открыв нижний ящик, она выставила 2 чистые чашки, белые с золотым узором. Ваня сам разлил по ним кофе тонкой струйкой. Ароматный пар поднялся к потолку и, наконец-то, перебил запах соседских грибов. «Не уверена, что тебе можно крепкий», сказала Любовь Владимировна, критически оглядев его. «Ты вообще нормально спишь?» Ваня кивнул и опрокинул в себя сразу половину порции. Любовь Владимировна покачала головой. «Ну-ну, оно и видно», — подпустила она шпильку. «Тогда что, снова мигрени?» Его взгляд забегал по сторонам, чашка в руках завертелась. Ваня всегда так делал, когда готовился сказать что-то важное. Любовь Владимировна даже подумала, надо бы записать в журнал пациента. Но у них с Ваней просто дружеские кухонные посиделки. Вместо несуществующего журнала она взялась за тонкую ручку чашки. «Если человек заставляет другого делать то, что он хочет», наконец произнес Ваня, тщательно выбирая слова. «Это же можно назвать гипнозом». От неожиданности Любовь Владимировна едва не пронесла кофе мимо рта. Но у Вани был такой потерянный и одновременно жадный до знаний вид, что даже неловко было шутить над его невежеством. «Заставить можно и без гипноза», — мягко сказала она, — «с помощью манипуляций, убеждения, запугивания. Можно поставить человека в зависимое положение. конце концов, принудить физически. Так делают многие жестокие люди. Часто внутри семей. Иногда на службе. Она помолчала, глядя на свои безжизненные высушенные колени. Но, полагаю, в каком-то общем виде, да, это можно назвать гипнозом. Обычно жертвы так себя и чувствуют, будто их заколдовали. Но почему ты об этом спрашиваешь? Ваня нахмурился, обдумывая ее ответ. Я говорю о необычном убеждении. Без долгой головомойки, а просто как по щелчку. Может такое быть гипнозом, если речь идет о прямых приказах? Мне нужно понять, как сопротивляться. Это вообще возможно? Теоретически, да. Возможно. Любовь Владимировна дернула плечами. Например, сосредоточиться на чем-то важном. Но нужно тренироваться годами. А против хорошего гипнолога... Ваня цыкнул досадливо. Сказал. Столько времени у меня нет. И Любовь Владимировна наконец-то поняла, к чему он клонит. Предчувствие ее и впрямь не обмануло. Так, подожди. Она отставила в сторону чашку и придвинулась. Мне кажется, у нас уже был такой разговор, Вань. Скажи мне только честно, тебе снова хуже? Может быть, возобновим встречи? Я в порядке, Любовь Владимировна, и всегда был в порядке. Ваня говорил очень серьезно. От его веселого настроя не осталось и следа. Тот человек в маске, настоящий. Я снова видел его. Только не смотрите на меня так, я не сошел с ума. Это он был в институте, когда здание рухнуло. Хорошо, дорогой, ты только не горячись. Любовь Владимировна развернула колеса и подкатила к нему, чтобы поймать руку и мягко сжать в ладонях. «Я тебе верю, слышишь? Ты думаешь, он какой-то гипнотизер, так?» Ваня не ответил. Она смотрела на него снизу вверх и едва справлялась со своей досадой. Все лечение на смарку. Перед ней стоял точно такой же Ваня Лихолетов, каким она увидела его сразу после Мадрида, возбужденный и уверенный в своих галлюцинациях. Вот только теперь он не казался напуганным мальчишкой, на глазах которого погиб его отряд. Жесткие складки залегли в уголках рта. Вертикальная морщина пробороздила переносицу. И говорил он так, будто уже все решил. «Тебе нельзя туда ехать», — добавила она. «Ты нестабилен, ты в мании. Лучше отдыхай. Справится и без тебя». Она поняла, что проговорилась, но было уже поздно. Ваня глядел на нее пораженный. «Откуда вы знаете?» Пришлось признаться. Хоть и наполовину. Твой тесть приходил. Он все мне рассказал. По крайней мере, основное. В тихой кухне было отчетливо слышно, как шуршат призрачные голоса, похожие на далекий заоконный дождь. С тех пор, как по радио сказали об обрушении института, Любовь Владимировна больше не могла дотронуться до ручки громкости. Ты правда веришь, что этот человек в маске убил Сашу? Если так, то... Она отвернулась и помолчала, чтобы выровнять дыхание. Ваня деликатно уставился в клочковато-серое небо. «Если он и правда гипнотизер, то тебе, Вань, он не по зубам. Все-таки Саша, профессор Ильинский, все-таки он разбирался в гипнозе гораздо лучше тебя». «Все равно поеду». Ваня обернулся и вдруг улыбнулся ей тепло и ясно. «Так нужно, Любовь Владимировна. Иначе я жить не смогу, понимаете? Он ведь девушку похитил. Как Кощей какой-то. А ты, значит, как Иван-дурак? А я, как Иван-дурак».